Глава 30. Логово. Платон Долматский остановил машину на проселочной дороге сразу за указателем с названием Клыково. Ехать дальше было опасно, оставалось идти пешком. Разрастающееся болото давно достигло дороги и не собиралось останавливаться. Серафима сидела на соседнем сиденье. — Мне пойти с тобой, пап? — спросила она. — Да стоит, родная, — ответил Платон, выбираясь из автомобиля. — Здесь мне ничего не угрожает. Ведьма побоится выступить против меня в открытую. Она знает, что это чревато для нее серьезными последствиями. Я лишь узнаю кое-что и сразу вернусь. — Не задерживайся, — попросила его дочь. Платон, ободряюще ей улыбнулся, захлопнул дверь машины и углубился в лес. Он хорошо помнил дорогу, ведь ему не раз приходилось бывать в этой глуши. Вскоре Платон увидел дом Кадиши де ла Фуэнте. Хозяйка в простом домашнем платье ходила по двору, разбрасывая корм курам. Темнокожий телохранитель Кемаль наблюдал за ней, сидя на невысокой скамейке. Увидев Платона, он поднялся и приблизился к ограде. — Барон? — напряженно спросил Кемаль. Отчего-то в присутствии Платона он всегда нервничал. — Я к твоей мадам, — кивнул в сторону жрицы старик. — Есть у меня к ней небольшое дельце. — Чего тебе нужно, Платон? — недовольно осведомилась Кадиша. Она высыпала из чашки остатки корма и отдала ее Кемалю. Затем вытерла руки о передник. «Сам член королевского зодиака проделал такой путь, чтобы навестить мою скромную обитель. Видать, случилось что-то серьезное». «Тебе известно, для чего я здесь, Кадиша. Я ищу Ирму Морозову». «А я здесь при чем?» «Не Юлия жрица. Ты знаешь, где скрывается эта тварь, давно потерявшая человеческий облик». «Представления не имею», — покачала головой мулатка. «Я сохраняю нейтралитет и не вмешиваюсь в ваши дела, оттого и жива до сих пор». «Все может измениться в любой момент», — угрожающе произнес Платон. «Как только тебя заподозрят в помощи пособницы огненного дракона, тебе не жить. Зодиак сотрет твой дом с лица земли». «Только не надо мне угрожать, Платон!» Кадиша презрительно поджала полные губы. «Издревле Клыково считалось вотчиной первородных, их тайным убежищем, а теперь здесь скрывается ведьма. Об этом знают все члены королевского зодиака, но где именно она устроила себе логово? Тебе это точно известно, жрица, ведь среди местных жителей у тебя много знакомых. Так не прикидывайся дурочкой, иначе я найду способ тебя разговорить». «Ну хорошо», — раздраженно крикнула она. «Однако ты знаешь мои правила, барон. Любая информация имеет свою цену». «И что же хочешь ты?» — улыбнулся Долматский. «Кубки колдунов черноруковых», — заявила Кадиша де ла Фуэнте. «Зачем они тебе, жрица?» «Столь темные артефакты — большая редкость в наше время, а мне всегда хотелось иметь у себя нечто подобное. Никогда не знаешь, что пригодится в будущем». «Хорошо», — пообещал Платон. «Ты их получишь, как только все закончится». «Ты не шутишь?» — прищурилась Кадиша. «Даю тебе слово. Так что тебе известно?» «Сгоревшая психиатрическая клиника в чаще леса», — произнесла Кадиша, глядя ему прямо в глаза. «Если бы мне пришлось скрываться от членов королевского зодиака, я не нашла бы лучшего места». — Спасибо за информацию, — сказал барон и зашагал обратно к машине. — Помни о своем обещании, — крикнула ему вдогонку Кадиша. — Ты дал мне слово, Скорпион! Карина Кикмарина наконец-то решилась открыть Тимофею правду о том, что это она украла его серебряный медальон. Она собиралась сделать это еще в студии, но там было слишком многолюдно. Ее точно подняли бы на смех, да и осудили тоже, а этого ей совсем не хотелось. Выждав какое-то время, Карина отправилась в мальчишеский корпус, чтобы признаться во всем Звереву. Сейчас она расскажет ему о том, что натворила, и он сразу ее возненавидит. Но, может, так и надо? Пусть лучше будет ненависть, чем совсем ничего. А еще лучше поискать другого парня, а Тимофея оставить в покое. Теперь она наконец-то поняла, что не стоит зря страдать по человеку, который ее не любит. Карина постучала в дверь. Ей открыл Стас Кощеев. «Привет», — кивнула ему Карина. «А Тимофей здесь?» «Они с Димкой еще не возвращались», — ответил Стас. «О!» — разочарованно протянула Карина. «Значит, разговор снова откладывается. Проходи», — посторонился вдруг Стас, пропуская ее в комнату. «Можешь подождать его здесь». «А ты еще спать не собираешься?» «Я всегда ложусь очень поздно», — покачал головой Стас. Карина зашла и присела на стул у окна. Она ожидала увидеть в комнате дикий кавардак, все-таки здесь живут сразу три мальчишки, но, к своему удивлению, обнаружила относительный порядок. Стас что-то рисовал на мольберте у окна. Постели были заправлены, даже одежда на полу не валялась. Карине вдруг стало неловко. В комнате, где она жила, с Луизой и Женей, вещи валялись и висели везде, куда ни кинь взгляд. — А что, у тебя к нему важный разговор? — поинтересовался Стас, возвращаясь к рисунку. — Очень важный, — кивнула Карина. — Завязывай с этим, — произнес вдруг Стас. Карина удивленно на него взглянула. — С чем именно? — Ты так за ним бегаешь, что со стороны это выглядит просто смешно, — спокойно сказал он. — Даже хорошо, что мы с тобой можем поговорить наедине. При других я бы тебе ничего не сказал. Он же не любит тебя, а ты выставляешь себя на посмешище. — Я уже и сама поняла, — призналась Карина. — Я не только выгляжу смешной, а еще и совершаю такие глупости, до каких раньше даже не додумалась бы. Любовь — это такое дурацкое состояние, из-за нее мы вытворяем ужасные вещи. — Любовь — не дурацкое состояние, а очень даже хорошее. Это люди ведут себя по-дурацки, — рассмеялся Стас. — Особенно, когда любят безответно, — вздохнула Карина. — Но не всем же так повезло, как вам. — Кому это? — не понял Кощеев. — Тебе и Алисе. Вы ведь влюблены друг в друга. Об этом уже вся Академия знает. — А? Ты об этом? — протянул Стас. — А меня угораздило втрескаться в парня, которому я совершенно не нужна. — Оглянись вокруг. Димка глаз с тебя не сводит, а ты его даже не замечаешь. На мой взгляд, вы с ним отлично смотритесь вместе, гораздо лучше, чем с Тимофеем. Трофимов готов для тебя в лепешку расшибиться, а ты на него ноль внимания, как и Тимофей на тебя. «Это все слишком сложно», — снова вздохнула Карина. «Да ничего тут сложного. Просто надо строить отношения с теми, кто тебя любит и уважает, а не бегать за теми, у кого совершенно другие увлечения». «Ты прав», — согласилась Карина, удивленно глядя на Стаса. «Я и не ожидала, что у тебя такие глубокие познания в области человеческих отношений». «Горький опыт», — уклончиво сказал Стас. «Я многое пережил, поэтому могу раздавать советы, а вот следовать им или нет — это уже тебе решать». «Я все поняла», — сказала Карина. «И пришла сюда, чтобы облегчить душу. Это ведь я украла медальон Тимофея». «Ты?» — расхохотался Кощеев. «Зачем он тебе?» «Саяна сказала, что одна ведьма поможет мне приворожить Тимофея, если я украду его личную вещь. Сама не знаю, что на меня нашло, но теперь медальон у Саяны, а она, как выяснилось, наш враг. Я боюсь, как бы они чего не сотворили с Тимофеем с помощью этого амулета. И, кроме того, Саяна в открытую заявила мне, что относится к темным первородным, и пригласила присоединиться к ним». «А вот это уже серьезно», — нахмурился Стас. «Начнешь с мелких гадостей и подлянок, а потом не сможешь остановиться. И путь на сторону зла для тебя открыт». «Я понимаю и не хочу стать темной. Пусть у меня это в крови, раз мы происходим из рода кикимор, но мне не обязательно идти по стопам своих предков». «Хорошо, что ты это понимаешь», — кивнул Кощеев. «А насчет украденного медальона... Ты права, надо рассказать Тимофею обо всем. По правде говоря, их нет уже почти час. Я начинаю беспокоиться. Они давно должны были вернуться, как бы чего ни случилось». «Может, поговорить с Еленой Федоровной?» — встревожилась Карина. «Вдруг они снова выбрались из Академии без ее разрешения?» «А если все в порядке? Окажется, что мы их сдали руководству. И за такое по головке не погладят». «Но если все далеко не в порядке?» «Ты права», — решительно кивнул Стас. «Пойдем, я с тобой». Они вышли из корпуса и поспешили к административному корпусу. Но далеко идти не пришлось. Елена Федоровна и Лариса Аркадьевна сами двигались им навстречу. С ними была Алиса Василисина. «Кикмарина, Кощеев», — строго произнесла Лариса, — «почему вы не в своих комнатах? Поздно уже». «Мы к вам», — сказала Карина. «В чем дело?» — поинтересовалась Елена Федоровна. Карина и Стас переглянулись. Парень сделал ей знак «говорить первый». «Тимофей и Димка снова куда-то запропастились», — выдохнула Карина. «Мы знаем об этом», — нахмурилась директриса. «Они отправились к Наталье Морозовой». Карина стиснула руки. «А еще я общалась с Саяной», — призналась она. «Мы ходили с ней к Кадише, ведьме, живущей за болотом. И ведьма велела мне принести ей медальон Тимофея. И я, идиотка, украла его и отдала Саяне. Но ведьмы меня обманули, они всех нас обманули. А теперь Тимофей с Димкой сбежали из академии». «Но зачем ты его украла?» — спросила Лариса. «Чтобы...» — Карина осеклась. «Приворожить его?» — и опустила голову. «Эти дети меня с ума сведут», — покачала головой Елена Федоровна. «Нам только что звонила женщина, которая живет по соседству с Натальей Морозовой. Она сказала, что слышала в доме шум и крики. Мы едем туда». «Втроем?» — удивился Стас. «Я никуда не еду», — покачала головой Алиса. «Меня просили только предупредить». «Мы справимся с неприятностями, если они возникнут», — твердо сказала Лариса. И ребята отчего-то сразу ей поверили. «Я еду с вами», — заявила Карина. «И я?» — добавил Стас. «А может, не надо?» — испугалась Алиса. «Вы будете только мешать», — покачала головой Лариса. «Мы будем помогать», — возразила Карина. «Я виновата и хочу все исправить. Я не могу бездействовать». «Силы в тебя уже проснулись?» «Кое-что могу». «Что именно?» — спросила Елена Федоровна. Карина осмотрелась, затем вытянула руку по направлению к растущему неподалеку дереву. Сначала ничего не произошло, но затем раскидистая крона вдруг дрогнула. Дерево начало наклоняться к девушке, потянуло к ней свои ветви, толстый ствол натужно скрипел. Карина опустила руку, и дерево выпрямилось. «От потомка Кикмариных?» «Я другого и не ждала», — удовлетворенно кивнула Елена Федоровна. «Вашей отличительной чертой всегда было единение с природой. Ну а ты?» — взглянула она на Стаса. Парень огорченно развел руками. «Пока ничего нет», — сказал он. «Но я все равно поеду с вами. А если не возьмете, побегу вдогонку». «В машину!» — устало скомандовала Елена Федоровна. Когда они подъехали к дому Натальи Морозовой, первое, что бросилось в глаза, — это выбитая дверь. В респектабельном особняке царил страшный беспорядок. Горничная все еще лежала на полу без сознания. Елена Федоровна вызвала скорую, затем они с Ларисой обошли весь дом. Ни Натальи, ни мальчишек в особняке не оказалось. «Забрали», — сказала Лариса. «Но куда?» — воскликнула Карина. «Вспомни, о чем ты говорила с этой красноволосой чертовкой», — сказал Кикмарина и Стас. «Она не упоминала, где живет или что-то вроде того?» «Нет, она о себе вообще не рассказывала, только интересовалась Тимофеем и мной. Какая же я идиотка!» Карина снова с силой стукнула себя кулаком по лбу. «На недавнем сеансе ясновидения», — начала вспоминать Лариса, — «Женя сказала, что адепты огненного дракона выбирают свои логово не просто так. Они следуют зову огня. Мне еще тогда показалось это важным. Зов огня». «Сгоревшее здание», — предположил Стас. «Какая-то развалина, в которой можно устроить убежище». «Есть в нашей округе нечто подобное?» — спросила Елена Федоровна. «Сгоревшая психиатрическая лечебница», — выпалила Карина. «Она стоит в лесу далеко от города. Идеальное место для прикрытия». «А тебе это откуда известно?» — прищурилась Лариса. Карина осеклась. «Девчонки рассказывали», — призналась она. «Иногда ученики ходят туда, ну, чтобы пощекотать нервы». «С дисциплиной в пандемониуме надо срочно что-то делать», — покачала головой Елена Федоровна. «Садитесь в машину». Прокатимся до этой психушки.